Я давным-давно мог в любой час уйти в свою землю, но я этого не сделал. А почему я этого не сделал? На это можно опять-таки ответить словами, употребить которые я не вправе, ибо они хвалебны. Но вот Рахиль, небесная дева, в которой ты стал прекрасен, родила мне Думузи, Иосифа, моего и ее сына. Я возьму его вместе с другими своими детьми, Лиимими и служанок. Соберу все, что приобрел у тебя на службе, сяду на верблюда и поеду, чтобы вернуться в свою землю и на свое место, и, наконец, вожить своим домом, после того, как я столько времени корпел исключительно ради тебя. «Я сожалел бы об этом в самом полном смысле слова», — отвечал Лаван, — «и готов сделать все, что от меня зависит, чтобы этого не случилось. Пусть же мой сын и племянник, не стесняясь, выложит мне, чего он хочет ввиду новых обстоятельств, и клянусь Ану и Элилом, я благосклонно выслушаю и самые большие его требования, если они хоть маломальски разумны. Не знаю, что ты найдешь разумным, — сказал Яков, — если вспомнишь, чем ты владел до моего прихода и как все это умножилось в моих руках. Прирост не обошел даже твоей жены Адины, которая с неожиданной прытью принесла тебе на старости лет троих сыновей. Но с тебя станет, что ты объявишь мое требование неразумным, а поэтому я лучше помолчу и уберусь во свояси». «Говори, и ты останешься», — ответил Лаван. И тогда Иаков изложил свое требование и высказал условие, на котором он согласился бы остаться еще на год-другой. Лаван ожидал чего угодно, только не этого. В первое мгновение он был ошеломлен, и ум его судорожно заработал, стараясь, во-первых, уразуметь это требование, а во-вторых, немедленно ограничить его значение самыми необходимыми ответными ходами. Это была знаменитая история с крапчатыми овцами, которую тысячи раз пересказывали у костров и колодцев, тысячи раз повторяли и воспевали в прекраснословных беседах во славу Иакова, и как образец остроумной пастушеской находчивости, история, которую в старости, когда он обо всем размышлял, Иаков и сам не вспоминал без того, чтобы его тонкие губы не ухмыльнулись в бороду. Одним словом, Иаков потребовал в награду за свой труд двуцветных черно-белых овец и коз, не тех, что уже имелись на лицо, в этом вся суть, а будущий пестрый приплод лаванового стада, чтобы приобщить его к личному своему имуществу, которое он исподволь нажил на службе у дяди. Речь шла таким образом о дележе всего выращиваемого впредь поголовья между хозяином и работником, правда, не поровну. В подавляющем большинстве овцы были белые, и пятнистых было немного, так что Яков сделал вид, будто дело идет о некой выбраковке. Но оба отлично знали, что крапчатый скот намного ярее и плодовитее белого. И Лаван не преминул с уважением и ужасом высказать это, огорошенный ловкостью и вымогательским бесстыдством племянника. «Ну и взбредет же тебе в голову, — отвечал он, — от твоих условий просто глаза слепнут и уши глохнут. Крапчатых, стало быть, самых ярых, ловко. Я не отказываю тебе, не думай. Я обещал согласиться с любым твоим требованием и не пойду на попятный. Если ты настаиваешь на этом условии, если ты иначе уедешь, оторвав от моего сердца моих дочерей, Лию и Рахиль, твоих жен, так что мне, старику, никогда уже больше не приведется увидеть их, то пусть будет по-твоему. Хотя, сказать по правде, ты меня просто губишь». И Лаван сел на землю, словно его хватил удар. «Послушай, — сказал Иаков, — я вижу, тебе нелегко согласиться с моим требованием, и оно тебе не совсем по вкусу. Так вот, поскольку ты родной брат моей матери и родил мне Рахиль, звездную деву, праведную и любимейшую, я так обусловлю свое условие, что оно испугает тебя меньше. Мы пройдем по твоему стаду и отберем весь крапчатый и пестрый скот, а также черный, и отделим его от белого, так что одни не будут и знать о существовании других. После этого весь двуцветный приплод пойдет мне. Теперь ты доволен?» Лаван поглядел на него, прищурившись. «Три дня пути, — воскликнул он вдруг, — 3 дня пути должно быть между белым скотом и всем остальным, пятнистым и черным, и пасти их надо раздельно, чтобы одни не знали даже о существовании других».